Глава 18. Опасения антиквара. Николай Николаевич, отчитываясь перед шефом о работе с Барковым, был объективен, не преувеличивал свои достижения, но и не умалял их. Он считал, и шеф с этим согласился, что основное сделано. Однако, перечисляя причины, по которым Барков отказался сотрудничать с ним, Николай Николаевич, разумеется, опустил валютный мотив. Антиквару, если он не собирался бросать дело на полпути, оставалось лишь одно — предстать перед Барковым. Когда были определены даты и место встречи, Кока увиделся с Барковым для уточнения деталей, как он выразился. Во время короткого разговора Кока трижды повторил убедительную просьбу: Барков в их общих интересах ни в коем случае не должен говорить человеку, с которым встретится, что он покупал у Коки доллары. Барков обещал исполнить эту просьбу. Антиквар не сразу решился на свидание с Барковым. Он колебался, опасаясь прямого контакта с совершенно незнакомой личностью, перед которой ему придется выступать открыто в качестве представителя иностранной разведки. Но соблазн заполучить в свое распоряжение по-настоящему ценного агента победил. Барков не Николай Николаевич Казин. Тот хоть и ловок, но нигде не работает, не имеет общественного положения. Стариком можно пользоваться как мальчиком на побегушках и только, а тут человек в расцвете сил, работающий в секретном учреждении и, судя по всему, с отличными данными для скорого продвижения по служебной лестнице. Ему не нравилось, что встречаться с Барковым придется на той же квартире, где происходили свидания Баркова с Кокой, но ничего лучшего придумать не удалось. Субботним вечером, 7 марта, антиквар пешком пришел на Большую Грузинскую улицу. Барков с первого взгляда произвел на него благоприятное впечатление. Молодой человек немного нервничал, но старался не выдавать этого перед гостем. Его сдержанность и серьезность вполне отвечали важности момента. Фундамент, заложенный Николаем Николаевичем, избавлял антиквара от длинных предисловий, и он сразу, как только они расположились за столом друг против друга, приступил к делу. — Нам нужно поговорить о многом. — А времени у меня мало, — сказал антиквар, поглядев на часы. — Чтобы не разбрасываться, давайте поступим так. Сначала я буду спрашивать, а вы будете отвечать. Затем наоборот, хорошо? — Согласен. — Скажите, вы член партии? — Да. — Так. — Какой у вас оклад? — 170 плюс премии. — Недурно, кажется? — Денег всегда мало. — Положение на службе прочное? — Да, вполне. — Дело перспективное? — Думаю. Лаконичностью ответов собеседник все более располагал к себе антиквара. Ваша работа имеет какое-нибудь отношение к военным приготовлениям? — К обороне. — Мимоходом поправил Барков. — Самое непосредственное. Затем антиквар предложил Баркову коротко рассказать о своей жизни. Биография была небогатая, ее изложение заняло 5 минут. И опять последовали вопросы. — Вам знакомо общее направление деятельности вашего института? — Да. У него есть объекты на периферии? Есть. Несколько. Вам приходится бывать на них? В командировки посылают? Довольно часто. Раз 5-6 в год. Режим на ваших предприятиях строгий? Обыскивают в проходной? Ну что вы, конечно, нет. Вы лично имеете доступ к совершенно секретным документам? Да. Положительно, антиквар начинал испытывать радость, какую приносит человеку только очень большая удача. Но тут он задал вопрос, который резко переломил настроение. И не только настроение. Этот момент можно считать поворотным пунктом в развитии событий. «Почему вы не желаете иметь отношений с Николаем Николаевичем?» Антиквар спросил об этом, между прочим, для разрядки, чтобы не замешивать тесто слишком густо. Барков впервые ответил пространно, и то, что он сказал, мгновенно сделало антиквара мрачным и настороженным. «С ним опасно». Убежденно, как о хорошо продуманном, заявил Барков. «Во-первых, он валютчик. Я это знаю потому, что сам пользовался его услугами. Когда наметилась поездка в Брюссель, я искал доллары. Меня свели с Николаем Николаевичем, и он быстро достал мне 200 долларов. Сразу стало ясно, что он такой. А сейчас за валютчиками охотятся и госбезопасники, и ОБХССники. Вы понимаете, чем это грозит?» У антиквара перехватило дыхание, будто его схватили за горло. Спокойное течение беседы, размеренный ход мыслей до этого создали настроение, которое можно было назвать благодушным. И вдруг все смешалось в голове у антиквара, словно винт, на котором держалось равновесие, выдернули одним рывком. Ему показалось, что он просто ослышался. «Николай Николаевич давал вам доллар?» «Да, 200». «Он заранее знал о вашей поездке в Брюссель?» «Да». Антиквар снял очки, прикрыл глаза ладонью, словно его раздражал свет люстры. «Вы не знали об этом?» — тихо спросил Барков. Антиквар молчал. Он, кажется, совсем забыл о присутствии собеседника. «Мне не нравятся такие совпадения», — сказал Барков. Антиквар не реагировал. Как шахматист, восстанавливающий в памяти вслепую без доски сыгранную партию, он воспроизводил историю своего знакомства с Николаем Николаевичем Казиным. Слова Баркова о долларах были полной неожиданностью, свидетельствовали о двуличии Коки и ставили антиквара перед неприятной необходимостью решить, кто он такой, этот хитрый старик. И кто такой сидящий перед ним инженер Барков? Когда антиквар давал задание найти Баркова и навести о нем справки, Николай Николаевич ничем не выдал, что уже знает этого человека. Только очень тренированный лжец способен вести такую игру. Кто завязывал узел? Что здесь умысел или необыкновенное стечение обстоятельств? Если это из разряда поражающих воображение, но не столь уж редких в жизни случайностей, то умолчание Николая Николаевича можно было легко объяснить. Он хотел набить себе цену. Альтернатива выглядела страшно. Кто-то один из двоих, Казин или Барков, действует по тщательно разработанному плану. «Могу я задать вам вопрос?» Голос Баркова не вывел антиквара из задумчивости, и отвечал он механически: «Да, пожалуйста». «Хотел бы знать, кто вы?» «Сотрудник посольства». От дружелюбного тона не осталось и следа. Антиквар надел очки и спросил совсем неприязненно: «Для вас это имеет значение?» «Да». «В таком случае я должен сказать вам то же, что и Николай Николаевич». «Я еще ничего не предлагал», — проворчал антиквар. Он понял, что ведет себя недостойно перед этим едва оперившимся птенцом, и тут же опять сделался любезным. «Я пришел просто познакомиться». Это звучало примирительно, но, заметив ироническую улыбку Баркова, антиквар добавил с насмешкой: «Вы очень нежно к себе относитесь». «Такой дипломат, как вы, еще хуже, чем валютчик», — сказал Барков. «Почему же?» «Спросите у Пеньковского». Антиквар покачал головой. «Ах, вот оно что! Ну, конечно, конечно». Он вспомнил, что и Николай Николаевич называл на рыбалке фамилию Пеньковского, и готов был считать, что это тоже не случайно. Но отогнал навязчивую мысль. Эта одиозная фигура была злобой дня ее поминали по разным поводам все. «Значит, мы с Николаем Николаевичем вас не устраиваем», — подвел итог антиквар. «Ну, хорошо. Можно поддерживать тесные отношения и никогда не встречаться лично. Такой вариант вам подходит?» Это было бы лучше всего. Антиквар вынул из пиджака коричневый бумажник, блокнот и авторучку и сказал сухо: «Поскольку мы понимаем друг друга с полуслова, давайте перейдем на язык деловых людей. Вот деньги. Здесь не так много. Вот ручка и блокнот. Напишите на чистом листе следующее: аванс получил, и распишитесь». Барков колебался. Он переводил взгляд с блокнота на бумажник, с бумажника на блокнот и кусал губы. Наконец спросил: «А зачем расписка?» «Наша гарантия — деньги. С вашей стороны должна быть какая-то гарантия». Барков взял авторучку, раскрыл блокнот, положил его поперек. «Почерк менять не следует», — предупредил антиквар. «Распишитесь, пожалуйста, как вы обычно это делаете». Посмотрев на сделанную Барковым запись, он спрятал блокнот и ручку и поднялся со стула. «Я ухожу. Вам придется встретиться еще только раз со мной или с Николаем Николаевичем, чтобы условиться, каким образом мы будем держать связь». «Когда это произойдет?» — спросил Барков. Вид у него был подавленный. Антиквар надел свое бобриковое пальто, дешевую шапку-ушанку. «В ближайшее время. До свидания». Антиквар поклонился. «Всего хорошего, я вас провожу». «Нет, нет, до двери». Антиквар, выйдя на свежий воздух и оставшись наедине с собой, вновь смутно ощутил нависшую над ним опасность. Он не мог отделаться от возникшего там, в комнате, откуда только что вышел, противного чувства. Он представлялся самому себе водителем машины, который крутит баранку и вдруг обнаруживает, что рулевое управление отказало, и машина на полной скорости несется сама по себе. Ему было невмоготу бездействие. Хотелось немедленно предпринять какие-то меры, чтобы опасения, заползшие в душу, были бы подтверждены или развеяны. Остановившись под фонарем, он снял с одной руки перчатку, пошарил в кармане пальто, сгреб звякнувшую мелочь, поднес ее на ладони к глазам. Двухкопеечная монета нашлась. На углу, где Большая Грузинская пересекает улицу Горького, антиквар зашел в будку телефона-автомата. Кока поразился, услышав голос шефа, и сразу сообразил, что произошло нечто серьезное. Было 10 часов вечера. Он уже собирался ложиться спать, намотавшись за день, но хотя слова шефа и звучали безобидно, однако вся усталость мигом слетела. «Примите, пожалуйста, заказ на междугородный разговор», — сказал антиквар. «Плохо слышу, повторите», — ответил Кока. «Мне срочно нужен разговор с Баку». «Вы ошиблись, это частная квартира. Извините». Впервые за их знакомство антиквар прибег к вызову Коки на экстренную явку. Пароль звал Коку срочно явиться в заранее обусловленное место. Они встретились через час на центральном телеграфе. В переговорном зале, как всегда, было много народу. Антиквар заговорил со сдержанным негодованием сквозь зубы. «Вы знали этого субъекта задолго до того, как услышали его имя из моих уст. Вы продавали ему валюту. Как это понимать?» Кока вздохнул, почувствовав облегчение от того, что игра в молчанку кончилась. «Все-таки доложил, подлец!» — молвил он как бы про себя. «А я, старый дурень, унижался, просил не говорить. Антиквар посмотрел на него так, будто Кока вырос перед ним из-под земли, но ничего не сказал. Кока начал объяснять сбивчиво, спотыкаясь. Он моментально смекнул, какую паутину подозрений мог сплести шеф из истории с долларами. Может быть, впервые в жизни Кока был искренен до конца и рассказал все в мельчайших подробностях. «Нам обоим есть над чем подумать», — бесстрастно резюмировал антиквар, когда Кока умолк. «Я вас разыщу». Они разошлись. Исповедь Коки успокоила антиквара. Она была, несомненно, правдива. В этом убеждала незаметная с виду, но очень красноречивая деталь. Кока не скрыл, что упрашивал Баркова молчать о долларах, об их знакомстве. То, что Барков не сдержал слова и выложил все, когда его никто не тянул за язык, антиквар расценил как плохо замаскированную уловку. Барков хотел поднять свои акции. Иной расшифровки антиквар вообразить не мог. Все остальное не выдерживало критики. Но версия о заранее разработанном плане все-таки не отпала. Антиквар на первом же задании решил устроить Баркову проверку.